Глава 12. Европейцы. Возвращение людей с Запада. Но Западная Европа еще раз дала ощутить свое присутствие на Среднем Востоке. Последние крестоносцы были изгнаны из Сирии в 1291 году, но Европа вернулась с другой стороны и в новом обличии. Медленно под водительством держав Крайнего Запада Португалии и Испании, Европа вскормила расу моряков, которые уходили далеко в открытый океан, и устанавливали политический контроль над землями, которых они достигали. Самым удачливым из ранних португальских империалистов был Альфонсо де Альбукерке. Он прошел побережье Индийского океана и в 1510 году высадился на острове Армуз в устье Персидского залива. Он захватил также владычество над прилегающими участками материка. Шах Исмаил энергично протестовал, но, будучи занят смертельной борьбой с оттаманами, он мало что мог сделать помимо этого. Исмаил унаследовал его 11-летний сын Тахмасп I, и Персия при малолетнем правителе должна была противостоять Оттаманской империи под властью величайшего из султанов Сулеймана Великолепного. Сулейман бил персов раз за разом, вынудив Тахмаспа перенести столицу на восток, в Казвин, близ того места, где 400 лет назад пряталась цитадель ассасинов. Более того, Сулейман вырвал Месопотамию из рук персидских шахов. В правление Тахмаспа в Персию проник первый англичанин. Энтони Дженкинсон состоял на службе компании, поставившей себе целью развитие и расширение торговли между Англией и Россией. Одним из возможных торговых путей мог стать сухопутный путь через Персию, и в 1561 году Дженкинсон прибыл к персидскому двору в Казвине для переговоров об установлении такого торгового пути. Он не добился успеха, ибо антихристианские чувства в Персии были слишком сильны. В 1587 году шахом стал Аббас I. Он был самым способным из сефевидов, и его иногда называют Аббасом Великим. Он работал над реформированием армии, чтобы приблизить ее по силе к турецкой. В этом он получил неожиданную помощь. В 1598 году в его страну прибыло несколько англичан, стремившихся сговориться о союзе Персии и христианской Европы против Оттаманской империи. Глава английской миссии сэр Роберт Ширли оказался способным солдатом. Сэр Роберт остался на службе у Аббаса и помог ему построить новую армию. В результате в 1503 году Аббас почувствовал, что он в состоянии напасть на турок. Он отнял обратно все территории, отданные Селиму и Сулейману. В частности, он вернул себе Месопотамию и с триумфом вступил в Багдад. В правление Аббаса I Персия процветала. Шах основал новую прекрасную столицу в Исфахане, в 500 километрах к югу от Казвина. Он улучшил дорожную сеть в своих владениях и поощрял учреждение английских и голландских торговых факторий. Он с горьким негодованием относился, однако, к присутствию португальцев на южном берегу, где они прочно держались уже целое столетие. С помощью кораблей английской торговой компании он атаковал их и в 1622 году, наконец, выгнал. На месте колонии он основал город Бандар-Аббас, назвав его в свою собственную честь. После смерти Аббаса в 1629 году Персия быстро покатилась к упадку, и, к несчастью для нее, на турецком троне как раз появился последний способный правитель. То был Мурад IV, последний из атаманских султанов-воинов. Сразу же после смерти Аббаса Мурад бросился на восток, разграбив в 1630 году Хамадан. В 1638 году он захватил Багдад. Еще раз Месопотамия стала турецкой, и на этот раз навсегда, в том смысле, что она никогда больше не вернулась под власть персов. В следующем столетии с востока пришли еще худшие неприятности. Афганские племена завоевали независимость, и началась история современного Афганистана. В 1722 году афганская армия ворвалась в Персию и разбила куда более многочисленную персидскую армию. Афганцы взяли Исфахан и положили конец славному столетию истории города. Русские. Пока Персию рвали с востока и с запада, она почувствовала также новое европейское давление, на этот раз на суше и с севера, когда русские, освободившись наконец от татарского господства, двинулись на юг. Пока Персия шаталась под натиском афганцев, в России правил величайший из царей Петр Великий. Он выбрал удобный момент для движения на Кавказ, и далее некоторое время казалось, что Персия должна исчезнуть, разделенная между турками, русскими и афганцами. То, что этого не случилось, объясняется появлением способного полководца Надира Кули. Он был турком-суннитом по происхождению, но персом по устремлениям. Он разбил афганцев, сдержал Атаманскую империю и сохранил Персию в живых. В 1736 году он сместил Аббаса III, последнего из сефевидов, правивших Персией два с лишним столетия, и сам сделался правителем под именем Надир-Шаха. На несколько лет персы, казалось, вновь обрели мощь завоевателей. В 1739 году Надир вторгся в Индию, разграбил Дели и увез с собой громадные богатства на сумму около полумиллиарда долларов. Он проник в Среднюю Азию и даже разбил турок на берегах Черного моря. На мгновение империя сасанидов казалась восстановленной. Однако даже завоевания стоят денег и могут обойтись дороже, чем нация может себе позволить. Кроме того, Надир пытался установить суннизм в качестве официальной религии, и шиитское население сражалось против этого с яростным упорством. Оставался только один возможный исход – заговор и барабаны мятежа. В 1747 году Надир пал жертвой убийц. В запутанные полстолетия, последовавшие за этим, персидская столица меняла место несколько раз – в 1796 году она разместилась в Тегеране, в 110 километрах к югу от Каспия. С тех пор город остается столицей Персии. К этому времени основное давление на Персию начали оказывать европейцы, русские на севере и британцы, утвердившиеся в Индии, на юге. С Россией Персия вела ряд войн, которые в целом проиграла, и область российского контроля расширилась к югу на Закавказье. В 1828 году граница достигла линии, которая еще существует сегодня в 110 километрах к северу от Тавриза. Восточнее Каспийского моря русское продвижение на юг продолжалось. К 1853 году русские армии стояли на берегах Аральского моря. К 1884 году они продвинулись на 650 километров на юг и установили постоянную границу с Персией. Великобритания пыталась защитить Персию от русского наступления не столько из бескорыстной любви к Персии, сколько из страха перед Россией. Если бы Персия полностью попала под российский контроль, возникла бы угроза британскому владычеству в Индии. Именно соперничество Британии и России в Азии привело к Крымской войне 1853-1856 годов. Во второй половине XIX века Персия едва ли могла считаться независимой. Она была пронизана русскими и персидскими влияниями, противоречащими друг другу, а интересы самих персов не считались ни во что. Почти единственной вещью, которую персы могли сделать самостоятельно, было основание новой религии. Она пришла из Шираза, расположенного недалеко от того места, где 2000 лет назад возвышался древний Персеполис. В 1844 году Мирза Али Мохаммед, уроженец Шираза, объявил себя бабом. Это означает «врата», то есть «вратами», через которые придет божественное откровение. На деле он проповедовал некую форму шиизма, к которой были добавлены элементы иудаизма и христианства. Движение увлекло людей, но быстро столкнулось с неодобрением правоверных шиитов. В 1850 году Баб был казнен, его последователи подверглись жестоким гонениям и, в конце концов, в 1864 году были изгнаны из страны. Один из последователей Баба называл себя Баха-Улла, Божье великолепие. Он сумел пробраться в Багдад, где проповедовал новую версию новой религии, версию, которую в его честь назвали бахаизмом. Она даже более эклектична, чем бабизм, ибо проповедует единство всех религий. Она не имеет ни священников, ни ритуала, но ограничивается этическим учением. Турецкое правительство в Константинополе обрадовалось новой доктрине не больше, чем персидское, и Баха-Улла был выслан в Палестину, которая при турках стала захудалой, полупустынной, почти заброшенной землей. Баха-Улла умер там в 1892 году, но мировая штаб-квартира бахаизма остается в Хайфе до сего дня. До смерти Баха-Уллы новая религия была ограничена мусульманским миром. В 1890-х годах, однако, она начала распространяться на Запад и теперь сильнее в Соединенных Штатах, чем в любой другой стране мира. Германцы. Российско-британское соперничество продолжалось бы до бесконечности, если бы Британия и Россия не столкнулись лицом к лицу с новым врагом. В 1871 году различные германские государства объединились, образовав Германскую империю, которая быстро сделалась наиболее процветающим и сильнейшим в военном отношении государством Европы. Когда в 1888 году Вильгельм II сделался германским императором, он, по глупости, начал полную нездоровых фантазий внешнюю политику, которая перепугала весь остальной мир. Россия боялась большой и сильной армии на своих западных границах, а Британия опасалась нового и технически совершенного военного флота, к строительству которого приступила Германия. Испытывая обоюдный страх перед Германией, два старых врага не могли не сблизиться. В 1907 году они заключили неформальное соглашение. Отчасти соглашение касалось Персии. Россия должна была признать за Британией исключительное право контроля над побережьем Персидского залива, а Британия должна была признать российский контроль над побережьем Каспия. Между двумя зонами лежала нейтральная полоса, державшие две державы достаточно далеко друг от друга, чтобы не причинять друг другу затруднений. Таков был конкретный ответ на германскую попытку создать собственную опору на Среднем Востоке. В Турции, остатки сильно сократившейся Оттаманской империи, германское влияние росло, и в 1892 году германская компания получила позволение построить железную дорогу через Малую Азию и Месопотамию до Багдада. Наконец, в 1914 году, когда разразилась Первая мировая война с Германией на одной стороне и Россией и Британией на другой, Турция присоединилась к Германии, но Персия объявила себя нейтральной. Персия и Средний Восток вообще были важным стратегическим путем, через который Британия и Россия могли поддерживать контакт и окружить германскую группу держав. В 1914 году, поэтому, немедленно после того, как Турция вступила в войну, британцы высадили десант в Басре на турецкой территории близ северного конца Персидского залива. Весной 1915 года британские силы начали поход вверх по течению, нацеливаясь на Багдад. К ноябрю британцы достигли места, где стоял некогда древний Ктесифон, и там столкнулись в сражении с турками. Но наступление было нелегким. Жара и болезни собирали свою жатву, и хотя битва с турками не кончилась полным поражением, британская армия была достаточно ослаблена, чтобы рекомендовать отступление. Британцы отступили в Кут-аль-Имару, городок на Тигре примерно в 160 километрах ниже Багдада. В декабре турки его осадили, и 5 месяцев британская армия, состоявшая, кстати, в основном из индийцев, страдала от голода и ран. 3 попытки освободить осажденных потерпели неудачу. 29 апреля 1916 года британская армия была вынуждена сдаться. К концу года разозленные британцы собрали армию побольше, получше экипированную, и вновь двинулись в Месопотамию. В январе 1917 года они дали сражение при Кут-аль-Имаре и на этот раз одержали победу и взяли город. 11 марта британцы были в Багдаде, и впервые за 11 столетий своей истории столица халифов услышала шаг христианских завоевателей. В 1918 году война кончилась полной победой Великобритании и ее союзников, включая Соединенные Штаты как ассоциированную державу, но исключая Россию, которая провалилась в хаос революции и вышла из войны. Вскоре после заключения мира Оттаманская империя окончила свое 600-летнее существование. Те же турецкие подданные, которые оставались у нее к 1918 году, получили свободу, но не вполне. Месопотамия стала в теории независимым государством Ирак, но фактически британцы управляли страной по мандату, выданному Лигой наций, миротворческий союз наций, образованный после Первой мировой войны. Иракцам такая система не нравилась. В 1920 году они восстали против новых британских хозяев, но мятеж был легко подавлен. В 1921 году Фейсал I, представитель влиятельной арабской семьи, сотрудничавший с британцами во время войны, стал королем Ирака. Получив собственного короля, Ирак почувствовал больше уважения к себе, страна успокоилась и 20 лет мирно сотрудничала с британцами. Персия тем временем приобрела больше истинной независимости, чем раньше. Новое революционное правительство России делало все, что могло для сохранения собственной территориальной целостности. Россия не могла себе позволить империалистические авантюры. Даже Британия, понесшая тяжелые потери в мировой войне, уже не так стремилась к дальнейшему расширению своей распухшей четверть поверхности суши на планете – империи. В 1921 году персидский армейский офицер Реза Хан захватил контроль над турецким правительством и в 1925 году объявил себя шахом. При нем Персия пережила широкое национальное возрождение, британское влияние уменьшилось, были подписаны договоры с Советским Союзом и Турцией, страна модернизировалась. В 1935 году она официально стала Ираном, вернув себе древнее название вместо греческого Персия. В 1930-х годах, однако, повсюду на Среднем Востоке росло недовольство. Евреи проникали в Палестину и упорно стремились к созданию независимого еврейского государства, движение под названием «сионизм». Этому противодействовали различные мусульманские государства Среднего Востока. Поскольку евреев поддерживало в некоторой степени общественное мнение Запада, популярность Запада среди арабских националистов падала, особенно потому, что он был уже непопулярен, не давая арабским государствам полной независимости. Хуже того, Германия, возрождавшаяся в 1930-х годах, попала под власть демонического Адольфа Гитлера. Его программа включала фанатичные антиеврейские позиции, которые нравились антисионистски настроенным арабам. Гитлер не жалел сил, чтобы склонить народы Среднего Востока на свою сторону в Великой войне, которую он планировал. Так, когда в 1939 году разразилась Вторая мировая война, Средний Восток снова стал полем битвы. Гитлеровская Германия выиграла первые раунды войны, полностью разгромив Францию и вынудив Великобританию к отчаянной оборонительной битве в изоляции. Правительство Ирака решило, что с Британией покончено, и настал момент установить с германской помощью собственную независимость. С Британией, однако, вовсе не было покончено. В мае 1941 года британские вооруженные силы вошли в Ирак, разбомбили аэродромы и заняли Багдад. В июне 1941 года германцы вторглись в Советский Союз и еще раз. Британия и Россия заключили союз против общего врага. Снова стало необходимо установить коммуникационные линии между двумя державами, и выбор персидского пути представлялся очевидным. Симпатии шаха Ризахана были, однако, отчетливо прогерманскими. Великобритания и Советский Союз не могли позволить себе с ним церемониться. В августе 1941 года они начали объединенное вторжение в Иран, заставили шаха отречься и установили через персидскую территорию надежные коммуникационные линии. Ход войны начал медленно поворачиваться, особенно когда Соединенные Штаты после Пёрл-Харбора вступили в войну. В 1945 году Германия вторично потерпела поражение, которое было куда более тяжелее прежнего. Израиль. В теории Ирак получил независимость в 1932 году и в том же году был принят в Лигу наций. Великобритания, как показали события Второй мировой войны, еще сохраняла решающее влияние. После завершения Второй мировой войны, однако, Британия оказалась не в состоянии поддерживать свою империю в целости. Подлинная независимость Ирака начинается с этого момента. Три события повлияли на послевоенную судьбу Ирака. Во-первых, нефть приобрела для мировых индустриальных держав решающую важность. Автомобили, грузовики, поезда, корабли и самолеты работали на нефти. Без нее нельзя было вести войны. Средний Восток, как оказалось, обладал величайшими в мире запасами нефти, и великие индустриальные державы сошлись в ожесточенном соперничестве над клочками территории, не имевшими в остальном никакой важности. Более половины национального дохода Ирака поступало от продажи нефти иностранным державам. Во-вторых, послевоенный период осталось всего две великие индустриальные державы – Соединенные Штаты и Советский Союз. Их соперничество выражалось во всем, кроме открытой войны, прямого применения силы. Остальной мир вынужден был так или иначе реагировать на эту холодную войну. Большинство стран вставало на ту или другую сторону. Страны, говорящие по-арабски – арабский блок тянуло в обоих направлениях. С одной стороны, Советский Союз был северным соседом с историей, лишенной добрососедства. Кроме того, правители арабского блока, извлекавшие выгоды из архаичной и несправедливой социально-экономической системы, боялись свержения под флагом оплачиваемого Советами коммунизма. Добавим к этому тот факт, что из двух держав Соединенные Штаты были несравненно богаче, являли собой намного лучшего покупателя для нефти и куда охотнее предоставляли займы. Казалось, неодолимая тяга влечет арабов на американскую сторону. С другой стороны, был и третий фактор, который оказывал на послевоенный Ирак решающее влияние. Евреи, в конце концов, достигли своей цели и основали независимое еврейское государство. В 1948 году они провозгласили создание государства Израиль в Палестине. Страны арабского блока, включая Ирак, реагировали на это с крайней враждебностью и начали атаку на новое государство. Они потерпели поражение, и Израиль с триумфом утвердил свое существование. Это только обострило арабскую враждебность, так что антиизраильские эмоции затмили для арабов все остальное. Соединенные Штаты явно симпатизировали Израилю гораздо больше, чем Советский Союз, а в глазах некоторых арабских кругов только это и имело значение. Египетский диктатор Гамаль Абдель Нассер, захвативший власть в 1954 году, начал сближение с Советским Союзом. Иракский лидер Нури Паша, для которого доминирующим фактором был антикоммунизм, двинулся в другом направлении. Он вошел в союз с тремя другими исламскими державами – Турцией, Ираном и Пакистаном, чтобы построить прочный антисоветский барьер вдоль южного фланга Советского Союза. Совещания Союза проводились в Багдаде, и альянс получил название Багдадского пакта. Но Турция, Иран и Пакистан не принадлежали к арабскому блоку, и их не особенно волновал Израиль. Членство Ирака в таком пакте было неестественно и непопулярно среди иракского населения. Непопулярность пакта в народе усугубилась в 1956 году, когда Израиль объединился с Англией и Францией в атаке на Египет, которая была остановлена только объединенными усилиями Соединенных Штатов и Советского Союза. Враждебность западным державам быстро возрастала, и в 1958 году под водительством генерала Абдул-Керим Кассема в Ираке разразилась революция. Нури-паша, так же как Фейсал II, ставший королем в 1953 году, и вся королевская семья были убиты. При Кассеме Ирак существенно сблизился с Советским Союзом. Однако между арабскими государствами существовали серьезные трения. Насер стремился стать единственным лидером арабского мира, а Кассем противодействовал ему в этом. В 1963 году группа армейских офицеров, несомненно при поддержке Египта, захватила власть, убив Кассема. После этого Ирак сблизился с Египтом, разделяя стремление Насера иметь пирог и есть его одновременно, то есть занять позицию просоветскую, но антикоммунистическую. Наконец, в июне 1967 года тикающая бомба на Среднем Востоке взорвалась. Арабские страны, вооруженные советским оружием, сомкнулись вокруг Израиля, который ради самозащиты нанес внезапный встречный удар. В вихре шестидневной кампании Израиль разгромил трех своих непосредственных соседей – Египет, Иорданию и Сирию – и занял части их территорий. Ирак не участвовал в кампании непосредственно, но разделил общее арабское унижение. Молниеносная война каким-то образом осветила трагическую судьбу страны двух рек. 10 тысяч лет назад она вскормила первых в истории земледельцев и горожан. 5 тысяч лет назад она создала первую письменность. Она взращивала империю за империей, и ее города правили миром еще 1000 лет назад. Но создание и поддержание такой сложной структуры, как цивилизация, далось им бесплатно. Накопленное богатство притягивали с окраин варварские племена. И снова сложная социальная структура Месопотамии подвергалась дезорганизации под болезненными ударами варварских племен. Новое и новое колебание маятника от империи к варварству и назад иссушили энергию народа, а тысячелетия аграрной эксплуатации постепенно истощили землю. Катастрофа монгольского вторжения, разрушившего каналы, была только последним внезапным актом в процессе непрерывного упадка. Тем временем творческие удачи и достижения, сделанные на Евфрате, распространялись по миру расширяющимися кругами. Шумерская письменность проникла в Египет, астрономия из Египта и Вавилонии достигла Греции, и ученость из Греции – через посредство стран арабского мира, достигла, наконец, стран Запада. И теперь Израиль, полностью усвоивший западную технологию, мог держать в страхе арабский мир, в сотни раз превышающий его по численности, но не принявший полностью пути Запада. Было бы несчастьем теперь, если бы Ирак и другие арабские страны заимствовали на Западе только оружие войны. Они могут в конце концов раздавить Израиль своим непомерным весом, но останутся такими же нищими, как прежде, ибо ракеты и реактивные истребители не могут сами по себе излечить болезни, которые осаждают регион. Мы можем только надеяться, что пути мира станут привлекательными для арабских наций, ибо их территории и возможности достаточно велики для прогресса, несоизмеримого с прошлым, если энергия, растрачиваемая на тоску и злобу, обратиться к модернизации технологии, восстановлению почв и обновлению экономической, социальной и политической структуры этих великих и священных земель.